схватил планшетку с прикнопленным листом бумаги, вытянул из кожаной петельки карандаш. «Сильва, посиди вот так, ладно? Эй, не двигайся минут пять!» «Царь вкрал у Пушкина жену!» «Вот и хорошо!» — быстрый шорох карандаша по бумаге. «Какую жену?» «Та Наталку Хончарову, бездельник, как в школе учишься?» «Не верти головой, пожалуйста. Вот будет у тебя портрет». «Ну, Сильва!» А она уже вскочила и пошла кружиться и приседать, скинув кокетливо руку над головою, помахивая несуществующим платочком. «Там вдали за занавескою клоун маски на лицо кладет». И, кружась и отдаляясь, вдруг остановилась, приподняв подол юбки, стоя помочилась густо и долго журча. «Сильва! Сильва!» Та издали за журчащим подолом дождя строго пальцем грозит. «Сильва! Полковнику верна!» Тогда мамина рука, нежный, сильный жар от нее, проводит по плечу и гладит наспанную щеку. «Повернись на правый бок, сердечко мое, и не кричи».